Мне вовсе не хотелось обсуждать Жозефину, я вернулся к Лоуренсу Брауну. «Кто он такой?» — спросил я. «Откуда он взялся?» Вышло это у меня грубовато, она покраснела. «Он, собственно, ничего собой не представляет, как я. Куда же нам против них всех?» «Вам не кажется, что вы впадаете в излишнюю панику?» «Нет, не кажется. Они хотят представить все так, будто это Лоуренс убил или я. И главный полицейский на их стороне. Куда уж мне?» «Не надо взвинчивать себя», — посоветовал я. «А что, если это кто-то из них убил? Или кто-то чужой? Или кто-нибудь из слуг?» «Пока не находится мотива». «Ах, мотива! А у меня какой мотив? Или у Лоуренса?» Чувствуя себя не очень ловко, я пробормотал: «Они могут, как я понимаю, предполагать, что вы и Лоуренс влюблены друг в друга и хотите пожениться». Она выпрямилась на диване. «Как бессовестно предполагать такое! И это неправда! Мы никогда друг другу ни словечко про это не сказали. Мне было его жаль, и я старалась его подбодрить. Мы просто друзья, вот и все. Вы мне верите? Скажите, верите?» Я ей верил. То есть я верил, что они с Лоуренсом действительно, как она говорит, просто друзья. Но я также полагал, что, быть может, сама того не сознавая, она любит молодого человека. Обдумывая эту мысль, я спустился вниз с намерением найти Софию. Как раз, когда я собрался заглянуть в гостиную, из дверей в конце коридора высунулась ее голова. «Привет», — сказала София. «Я помогаю няне готовить ленч». Я уже двинулся в ее сторону, но она вышла в коридор, закрыла за собой дверь и, взяв меня за руку, завела в пустую гостиную. «Ну?» — произнесла она. «Ты видел Бренду? Что ты о ней думаешь?» Откровенно говоря, мне жаль ее. София иронически подняла брови. «Понятно», — проронила она. «Значит, ты поймался на ее удочку». Я почувствовал досаду. «Просто я способен взглянуть на все под ее углом зрения, а ты, очевидно, нет». «На что на все?» «Положа руку на сердце, София, кто-нибудь в семье вел себя с ней любезно или хотя бы корректно за все ее пребывание здесь?» «Нет, разумеется. С какой стати?» «Да хотя бы из обыкновенного христианского человеколюбия». «Боже, какой высокоморальный тон! Видно, Бренда неплохо сыграла свою роль». «Право, София, ты как-то... не знаю, что на тебя нашло. Просто я веду себя честно и не притворяюсь. Ты, по твоим словам, можешь встать на ее точку зрения, ну а теперь встань на мою. Мне не нравятся молодые женщины, которые сочиняют историю обманутой любви и, пользуясь этим, выходят замуж за очень богатого старика. Я имею полное право не любить этот тип молодых женщин, и не существует ни малейших причин, почему я должна делать вид, что они мне нравятся. И если бы эту историю изложить объективно на бумаге, то и тебе такая молодая особа не понравилась бы». «А она сочинила историю?» «Какую? О ребенке?» «Не знаю. Я лично думаю, что да». «И тебя возмущает, что деда твоего провели, и он попался на эту историю?» «Ух, нет, дед не попался», — засмеялась София. «Дедушку никто не мог провести. Бренда ему была нужна. Ему хотелось изобразить кафетуа и жениться на нищенке». Кафетуа — легендарный африканский царь, прославляемый в балладе за то, что женился по любви на нищенке. Он отлично знал, что делает, и замысел его удался как нельзя лучше. С точки зрения деда, его брак полностью оправдал себя, как и прочие его деловые операции. А идея нанять в качестве домашнего учителя Лоуренса Брауна тоже оправдала себя, — иронически осведомился я. София сосредоточенно свела брови. «Ты знаешь... я не уверена, что это не было сделано с умыслом. Ему хотелось, чтобы Бренда была счастлива и не скучала. Возможно, он догадывался, что драгоценности и платье еще не все. Он подозревал, что ей может не хватать чего-то нежно-романтического. Возможно, по его расчетам, кто-то вроде Лоуренса Брауна, кто-то абсолютно, так сказать, ручной, и есть то, что надо. Нежная дружба двух душ, окрашенная меланхолией, должна была помешать Бренде завести настоящий роман с кем-то на стороне. Да, я не исключаю такого варианта. Дед вполне был способен изобрести нечто в таком духе. Он, должна тебе сказать, был дьявольски хитер». «Судя по всему, да», — согласился я. «Он, очевидно, не мог предвидеть, что это приведет к убийству. И именно поэтому», — София заговорила с неожиданной страстностью, «именно по этой причине я не думаю, как бы мне этого ни хотелось, что она пошла на убийство. Если бы она задумала убить деда, Или они замыслили это вместе с Лоуренсом, дед знал бы об этом. Тебе, наверное, кажется это надуманным? Признаюсь, да. Ты не был с ним знаком. Уж он бы не стал способствовать собственной смерти. Но таким образом мы наталкиваемся на стену. Она напугана, София, — сказал я. Очень напугана. Старший инспектор Тавернер и его веселые молодцы? Да, эти могут нагнать страху. Лоуренс, я полагаю, в истерике? В самой натуральной. Отвратительное зрелище. Не понимаю, чем такой мужчина может понравиться женщине. Не понимаешь, Чарльз? А между тем у Лоуренса есть свой мужской шарм. Я не поверил своим ушам. У этого хилого типа? Почему мужчины считают, что для противоположного пола привлекателен только пещерный человек? У Лоуренса своя привлекательность. Только тебе этого не понять. Она бросила на меня пытливый взгляд. Я вижу, Бренда глубоко запустила в тебя коготки. Не говори пустяков. Она, в сущности, даже не хороша собой. И вовсе она не обольщала тебя? Нет, но била на жалость. Ее нельзя назвать красивой, она, безусловно, не отличается умом, но у нее есть одно выдающееся свойство — она умеет сеять смуту. Она уже посеяла смуту между нами. София! Я пришел в ужас. София направилась к двери. Забудь, Чарльз, Ленч не ждет. Я пойду с тобой, помогу. Нет, ты останешься здесь. Джентльмен на кухне? Представляю, что было бы с няней. София! Окликнул я ее, когда она уже выходила. «Ну что? Кстати, о прислуге. Почему в доме ни внизу, ни наверху никого нет? Какой-нибудь особый в переднике и наколке, которая открывала бы дверь?» «У дедушки была кухарка, две горничные и камердинер. Он любил, чтобы были слуги, но он, естественно, платил ему уйму денег, поэтому находил их всегда с легкостью. Роджер и Клеменси держат только приходящую прислугу для уборки. Живущую они не любят, вернее, Клеменси не любит». Если бы Роджер не подкреплялся как следует ежедневно в Сити, он бы умер с голоду. Для Клеменси пища — это салат, помидоры и сырая морковь. У нас время от времени появляются слуги, но потом мама закатывает очередную сцену, и они отказываются от места, после чего начинается период приходящей прислуги, а потом все начинается сначала. Сейчас у нас приходящая няня — явление постоянное и выручает в критических ситуациях. Ну вот, теперь ты в курсе». София ушла, а я опустился в одно из больших, обитых парчой кресел и предался размышлениям. Там наверху я видел события под углом зрения Бренда. Сейчас здесь мне стала ясна позиция Софии. Я всецело признавал справедливость с точки зрения Софии, иначе говоря, семьи Леонидис. Их приводило в негодование присутствие в доме чужой, которая проникла туда с помощью нечестных, как они считали, средств. На такое отношение к ней они имели полное право. Как выразилась София, на бумаге история выглядела бы некрасивой. Но у нее была еще и чисто человеческая сторона. И мне она была понятна, а семьи Леонидис нет. Они и сейчас, и всегда были богаты и хорошо устроены в жизни. Они не имели представления о соблазнах, искушающих обездоленного. Бренда Леонидис мечтала о богатстве, о красивых вещах и защищенности и о своем доме. Она утверждала, что в обмен на все это она сделала счастливым своего старого мужа. Я сочувствовал ей. Во всяком случае, сочувствовал, пока говорил с ней. А сейчас? Осталась ли мера сочувствия прежней? Две стороны проблемы, разные точки зрения. Какая из них правильна? Какая? Предыдущей ночью я спал очень мало, встал я рано, чтобы сопровождать Тавернера, и теперь в теплой, пропитанной ароматом цветов гостиной Магды Леонидис тело мое расслабилось, утонуло в мягких объятиях большого кресла, глаза закрылись. Я размышлял о Бренде, о Софии, о портрете старика, мысли мои подернулись приятной дымкой, я уснул. Глава 10. Пробуждение происходило так постепенно, что я не сразу понял, что спал. Сперва я ощутил аромат цветов. Перед моими глазами маячило какое-то белесое пятно. Лишь по прошествии нескольких секунд я сообразил, что смотрю на чье-то лицо. Лицо висело в воздухе на расстоянии полуметра от меня. По мере того, как ко мне возвращалось сознание, зрение тоже прояснялось. Висящее перед моими глазами лицо не утратило своих гоблинских черт, Круглый, выпуклый лоб, зачесанные назад волосы, маленькие, как бусинки, черные глазки. Но теперь оно соединялось с телом, маленьким и тощеньким.